329 гуру. Великое терпение требуется от устремленного к свету человека, чтобы войти в полосу света и коснуться пламени. Томились, страдали и преисполнялись крепким терпением высокие духи, воплощаясь в тело земное. Тернист и труден путь к свету ведущий.